Ясмин часто заморгала, как будто Клэр вывела ее из состояния транса. «Конечно, слышу». Широко улыбнувшись, она спросила, «Ты ведь не думаешь, что все это всерьез, а?» «Я...» — неуверенно начала Клэр. Ясмин рассмеялась. «Пожалуй, я неплохо тебя разыграла, правда?» Она закинула амулет обратно за ворот, а куклу убрала в сумку. «Смотри, чтобы Кассиди этого не увидел», — предупредила Клэр. «Он весьма заинтересовался той уайлдовской куклой, но я сказала, что это шутка. Теперь он может призадуматься». «Да ладно, Клэр, успокойся. Это все равно, что всерьез принимать гадание цыганки по руке. Никто ведь в это не верит, но зато забавно». Клэр этот довод не убедил. Ясмин бросила на нее застенчивый взгляд и возвратилась к своему недопитому стакану. «Этот сеанс черной магии всего лишь фокус. Но, если честно, мне приятно думать, что я могу по-настоящему навредить Алистеру. В самом деле, почему я одна должна страдать? Мне будет гораздо легче, если этот ублюдок тоже немножко помучается». Она отхлебнула виски. «Все, хватит обо мне. Расскажи-ка лучше, как это Кассиди все-таки удалось проникнуть в твою постель?» На цыпочках Клэр прокралась обратно в спальню. В западном крыле дома, где она находилась, еще царил полумрак. Кассиди лежал на спине, заложив руки за голову и уставившись в потолок, где вентилятор лениво гонял теплый воздух. Клэр поневоле залюбовалась его красивым профилем, сильным, мужественным, четко выписанным. Ей нравилась форма его губ, и сейчас, глядя на них, зная вкус и сладость их прикосновения, она вновь почувствовала прилив желания. Его мускулы были округлыми и твердыми, как яблоки. Мягкие темные волосы выбивались из-под мышек, устилали грудь, поднимавшуюся над плоским втянутым животом. Член его был полным и крепким, и Клэр уже знала его на ощупь, знала его запах и вкус. Она попыталась подавить эротические воспоминания. Услышав, как она вошла, Кассиди повернул голову. «Привет». «Привет». «Все в порядке?» «Теперь да. А поначалу было неважно, она ужасно огорчена». «Из-за чего? Тебе что, так важно это знать?» Он слегка приподнялся, облокотившись на подушку. «Не надо сразу жалить, Клэр. Это просто вежливое любопытство». Она присела на край кровати, но спиной к нему. Ее любовник порвал с ней. «Только не спрашивай у меня его имени, потому что я все равно не вправе его раскрывать». Я и не собирался спрашивать. Что ж, хорошо. Тогда проблем не будет. В самом деле, по твоему тону этого не скажешь. У Клэр напряглась спина. А теперь тебе пора вернуться к себе. Ясмин хотела принять душ и поспать пару часов перед съемкой. Я так понимаю, что дело вовсе не в Ясмин. Что ж, ты прав. Клэр вскочила на ноги и повернулась к нему лицом. Указывая на балконную дверь, она сказала, «Если ты не заметил, Кассиди, так знай, что солнце уже взошло, уже утро». «Ну и что? Ты опять собираешься строить из себя гордячку?» «Нет, но ты ведь опять будешь выступать в роли помощника окружного прокурора, стремящегося упрятать меня за решетку». «А ты совершила преступление?» «Я не обязана отвечать». «Я бы предпочел, чтобы ты не отвечала в случае, если соберешься преподнести очередную ложь». «Просто уходи, а». Он сбросил с себя простыни и выскочил из постели, обнаженный и вызывающий возбуждение. Чувственные воспоминания о прошедшей ночи стучались в ее сознание. Она не желала этого, но побороть себя не могла и вынуждена была впустить их. Увидев сейчас Кассиди, она испытала непреодолимое желание коснуться его вновь, почувствовать, как прижимаются к ней его сильные крепкие бедра, ощутить ласку его рук. Она наблюдала, как натягивал он старые потертые джинсы, в которых ворвался к ней в комнату ночью. Он и на этот раз так и не удосужился их застегнуть. Впрочем, они так ловко сидели на нем, что он вряд ли рисковал потерять их по дороге. «Почему ты предпочитаешь молоть этот вздор про Ясмин и ее тайного любовника и не скажешь мне правду, что же все-таки происходит на самом деле?» «Я не понимаю, о чем ты». «Не понимаешь». Он слегка ткнул пальцем в кончик ее носа. «Не старайся спрятаться за ширму высокомерного пренебрежения, Клэр. Это уловки, свойственные скорее старшеклассникам. Теперь-то мне ясно, что все это у тебя напускное. Прошлой ночью я узнал тебя настоящую. — Здесь, — сказал он, указывая на скомканную постель. — Так вот почему ты тащил меня в постель, чтобы получше узнать меня? — Да, изучить до тонкостей. — Как романтично. — Ну, а теперь скажи правду. Он схватил ее руку и приложил к расстегнутой ширинке. — Забудь этот бред, поцелуй меня, и через 20 секунд ты получишь ответ. Она высвободила руку. — Я уверена, ты будешь утверждать, что просто хотел заняться со мной любовью. — В общем, да. Идея была такова. — Я не верю тебе, Кассиди. Ты всегда обвиняешь меня во лжи. Теперь я думаю, что лжешь ты. Он фыркнул и удрученно покачал головой. — Что? Что произошло в те полчаса, которые ты отсутствовала? — Я вернулась к здравому смыслу, — пробормотала она, отворачиваясь. Он взял ее за подбородок и вновь повернул к себе лицом. — Не говори загадками. — Хорошо, буду откровенна. Она убрала с подбородка его пальцы. — Кое-что из того, что сказала Ясмин, заставило меня задуматься. — О чем? — О сладких речах. — Ты опять за свое? Вопрос Ясмин о том, как Кассиди возник в ее постели, словно отрезвил Клэр после сладостного дурмана влюбленности, вернул ее в холодную реальность. Испытывая необыкновенный душевный трепет, она, тем не менее, с нарочитой враждебностью в голосе спросила: — Почему ты спал со мной? — Неужели непонятно, Клэр? — Нет. — Мы хотели друг друга, — ответил он. — Но ты же спровоцировал это. Ты тоже была не против? Нет, ты не пришел ко мне, размахивая удостоверением или с огромной папкой, полной служебных бумаг. Ты не угрожал разоблачением. Ты повел себя гораздо умнее, зная, что я не признаю власти и всячески сопротивляюсь ее служителям. Ты подошел с другой стороны, как мужчина к женщине. Ты сыграл на моей ревности. Да, по какой-то необъяснимой причине я вчера вдруг приревновала тебя к Ясмин, а ты воспользовался этим, возбужденной эротической атмосферой, царящей на наших съемках. Ясмин как раз говорила о том, что повела себя глупо, — продолжала Клэр. Я утешала ее, сказав, что время от времени с каждым из нас это случается, когда мы теряем рассудок по воле влечения плоти. И вот тогда-то мне вдруг стало ясно, какой же я сама оказалась дурой. Ты затащил меня в постель, надеясь, что к утру убийца уже будет в твоих руках. Может, ты рассчитывал еще до рассвета услышать мое признание? О, ради всего святого! Выслушав ее с еле сдерживаемым раздражением, Кассиди резким движением взъерошил волосы, потом, уперев руки в бока, спросил: — И когда же именно, в какой момент предполагалось твое признание, Клэр? Во время прелюдии? Или оргазма? Когда должен был раздаться твой крик? Я виновна. Ха, нет же, я понял. Наверное, я надеялся, что ты признаешься во сне уже после того, как мы трахаемся. Я прав? Это не смешно. Это уж точно. На этот раз ты совершенно права, — закричал он. Если тебе так хотелось поймать убийцу, зачем было опускаться до такой дешевой уловки? Почему ты сразу не арестовал меня? А тебе не приходило в голову, в каком положении я оказался зажатый между долгом и чувством к тебе? Недели меня это мучает. Прошлой ночью я хотел тебя. Тебя, а не твоего обвинения. Лжешь. Он приблизился к ней злой и раздраженный. Если ты думаешь, что я спал с тобой из-за этого дела, в таком случае должен сказать тебе, что ты забываешь гораздо быстрее, чем кончаешь. Раздался резкий звук пощечины. Ладонь Клэр тяжело опустилась на его щетинистую щеку. — Убирайся с глаз моих! Он схватил ее за руку и притянул к себе. Глаза его горели гневом. На какое-то мгновение Клэр даже подумала, что он может возвратить ей пощечину. Он выдавил сквозь зубы: — С удовольствием, мисс Лоран! Уже в дверях балкона он обернулся. Знаешь, что на самом деле тебя так разозлило, Клэр? Ты бесишься, потому что была со мной настоящей. Злишься, потому что отключила тормоза, а еще потому, что тебе чертовски понравилось все, чем мы занимались. Да, понравилось. От первого поцелуя до последнего вздоха. И ты единственная, кто лжет сейчас, причем лжет самой себе. «Что ты хочешь услышать?» — выпалила она. «Что ты потрясающий любовник?» «Что ж, я скажу. Это было чертовски приятно. Ты знаешь все точки, которые нужно нажать. Знаешь, когда быть страстным и агрессивным, а когда нежным и мягким. Спасибо. Это не комплимент. Такая искусная техника, вероятно, шлифовалась годами. Сколько других таких же подследственных из числа женского пола вы уложили, а? Это так у вас подсчитываются очки? Не когда вы отправляете своих клиентов за решетку или отпускаете на волю, а когда удается их трахнуть? Послушай, сквозь сжатые зубы процедил он, мне никогда не приходилось с задницей добиваться обвинений. Неужели? Да, я никогда не прибегал к разного рода уловкам. Мне это не требуется, я слишком хорошо знаю свое дело. Ну, если уж вы такой профессионал, мистер Кассиди, тогда занимайтесь своим делом и катитесь к черту из моей спальни.